Глава 57. Судья Мосс позвонила Брэду через несколько минут после трели его будильника и сказала, что хочет его видеть в своем офисе, как только он придет на работу. Судья не сообщила причины встречи, но Брэд вспомнил, что судьи собираются поздним утром в конференц-зале для решения судьбы ходатайств об истребовании дела. Его беспокоило, не было ли среди них ходатайства по делу Вудров. Когда Брэд пришел, Гэрриет уже работала за своим столом. «Я у судьи», — предупредил Брэд на случай, если кто-нибудь его спросит. Гэрриет буркнула в знак того, что слышит, но взгляда от монитора не оторвала. До покушения Фелиция Мосс была одним из наиболее активных судей, и энергия, с которой она вела свою работу, заставляла Брэда забывать о ее возрасте. Этим утром она сидела в своем кресле, сгорбившись, как женщина за 70. «Мы обсудим сегодня ходатайство об истребовании дела», произнесла судья, когда Брэд закрыл за собой дверь. «Я предложила Милларду переговорить со мной перед заседанием». «Для чего?» — спросил Брэд, встревоженный ответом, который, как он предполагал, даст Мосс. «Я намерена спросить его напрямик. Хочу, чтобы вы были рядом, поскольку знаете все, что обнаружилось». «Вы делаете ошибку, госпожа судья. Я не считаю встречу с Прайсом разумной. Что, если мы правы, и он действительно причастен к покушению на вас? Помните, Миллард посетил меня утром после нападения?» Брэд кивнул. «Он был очень расстроен. Не думаю, что он притворялся. Миллард явно причастен к делу Вудров. Документы, которые нашла ваша невеста, показали, что он учреждал подставную компанию на Каймановых островах, и я убеждена, он выступает против ходатайства об истребовании дела не по существу. Но не верю, чтобы он был причастен к покушению на меня. Прошлым вечером я встречался с Кейтом и просил его ускорить расследование. Он знает все, что знаю я. Давайте вызовем его навстречу». «Миллард не будет откровенно высказываться в комнате, где присутствует агент ФБР». «Почему вы считаете, что он будет честен в моем присутствии?» «По моему замыслу, вам нужно будет удалиться, как только вы выскажете все, что знаете». «Вы собираетесь говорить с ним наедине?» «Он сильный мужчина, судья. Он может напасть на вас». «Не думаю, что он причинит мне вред. Впрочем, вскоре мы это узнаем, насколько человечна я как судья». Контрольно-диспетчерская служба передала пилоту самолета, на борту которого летела Дафна Хаггард, указание выпустить детектива первой. В свою очередь, полномочия Кейта позволили ему пройти охрану и ожидать в конце узкого перехода, ведущего к отделению контроля багажа. Наконец, вот она, невысокая блондинка с багажной сумкой. «Детектив Хаггард», — начал он, — «я Кейт Эванс, спецагент ФБР. Спасибо за встречу. Как долетели? Неплохо для полета в неудобное время. У вас есть еще багаж?» «Нет, это все. Хотите кофе или что-нибудь перекусить? Не думаю, что вам захочется тратить время на еду, когда услышите мое сообщение. По правде говоря, боюсь, что меня не воспримут всерьез». Кейт усмехнулся. «Я занимаюсь расследованием покушения на убийство судьи Мосс и могу заверить вас, что для детектива отдела убийств самый легкий способ завладеть моим вниманием — это послать телеграмму с сообщением, что помощник судьи Верховного суда — злоумышленник. Итак, что заставляет вас думать, что один из помощников не тот, за кого себя выдает?» По пути к парковке Дафна поведала Эвансу историю с обнаружением фрагмента бедра и обозначила цепь событий, приведших к идентификации жертвы. «Что вы предприняли после того, как поговорили с деканом и студенткой?» «Позвонила в Верховный суд. Мне сказали, что Гэрриет Лезек является помощницей судьи Мосс. Проблема в том, что фрагменты тела Лезок хранятся также в морге города Белморал. Тест на ДНК производили? Я приехала как раз по этому поводу. Мы сразу послали образец ткани в службу поиска пропавших. Они могут сличить его со своей базой данных. Но это потребует месяца три или больше, если не будет признано приоритетным случаем. Признают, когда я позвоню в Техас. Как насчет тестов тканей или слюны Лезок? Я пытаюсь выйти на какое-нибудь соответствие. Пока успеха не имела. Лезок сирота, поэтому нет возможности связаться с ее родственниками. У нее была своя квартирка недалеко от университетского городка, но в помещении произвели основательную уборку и несколько месяцев назад сдали в аренду. Какая-нибудь ее подруга могла получить от нее подарок с ДНК на нем? Все говорят, что она сторонилась знакомств и не имела настоящих друзей. Один студент видел, как она гуляла вокруг городка с женщиной, чьи приметы совпадают с теми, о которых говорила Гейл Блейк. Он тоже подумал о большом сходстве между ними. Но у меня нет никаких зацепок, чтобы найти эту женщину. Вы не думаете, что женщина, которую видели с Лезок, заняла ее место? У меня возникла такая догадка, но на данном этапе это просто предположение. Вы привезли досье на Лезок из ее колледжа? Мне хотелось бы посмотреть его. «Оно в моей сумке», — сказала Дафна. «Как насчет фото?» — спросил Кейт. «У вас есть ее фото?» «Я говорил с Лезок. Я сразу узнаю, соответствует ли лицо на фото лицу женщины, которая работает помощником у судьи МОС. Одно имеется в ее досье. Я достану его, пока мы едем в машине». «Ох уж эта полицейская служба!» — покрутил головой Кейт. «Исключительная, хотя лично я полагаю, что вы сильно ошибаетесь». «Тогда мы ошибаемся оба», — ответила Хаггард. «Правда, о себе я так не думаю». Входя в офис судьи МОС, Миллард Прайс улыбался. Брэд решил, что судья или не догадывается, почему Фелиция хотела говорить с ним, или был хорошим актером. «Что случилось?» — спросил Прайс. «Садись, Миллард. У нас с Брэдом есть кое-что, о чем нужно сообщить тебе». Прайс пробежал взглядом по судье и ее помощнику. Оба выглядели хмурыми. Прайс перестал улыбаться и занял место напротив коллеги. «Что происходит, Фелиция?» «Я знаю, почему ты расстроился из-за ходатайства об истребовании дела Сары Вудров», — заявила Мосс. «Вудров? Почему ты полагаешь, что я расстроился из-за этого дела?» «Если ты не беспокоишься по поводу того, что мы истребуем дело, то должен будешь обеспокоиться», — сказала судья. «Раз дело становится предметом обсуждения в национальных СМИ, кто-то старается докопаться до происхождения ТП Enterprises, операции по контрабанде гашиша и пятерых покойников на чай-носи». «Не пойму, к чему ты клонишь. Судя по тому, что я читал в отчетах, нет никаких доказательств о наличии гашиша на корабле или мертвых тел». «Есть доказательства твоей причастности к учреждению подставной компании, купившей корабль». Судья повернулась к Брэду. «Покажи судье Прайсу снимки из папки». Когда Прайс закончил просмотр увеличенных снимков с мобильного Гинни, он выглядел очень недовольным. «Откуда вы достали это?» — сердито спросил он. «Это документы из дела клиента в фирме, где я работал. Они носят конфиденциальный характер. Их изъятие равносильно воровству». Мосс устремила на коллегу пристальный взгляд. «А ты виновен в конфликте интересов, Миллард. Ты помогал купить корабль для ЦРУ? Если не помогал, то почему не отказываешься?» «То, что я делал, или не делал в качестве отторнея клиента Рэнкин Ласк, является секретной информацией. Судья Мосс подалась вперед в направлении Прайса. Когда она заговорила, в ее голосе звучали стальные и угрожающие нотки, которые, должно быть, слышались некогда во время ее участия в уличных политических демонстрациях. «Брэд собирается рассказать тебе все, что мы знаем о Чайна Си, поэтому сам решай, как действовать дальше. Если ты не отказываешься от покупки корабля, то я повторю на заседании в конференц-зале все, что он скажет тебе, и пусть судьи решают, как с тобой поступить». Брэд, запинаясь, рассказал судье Прайсу, не упоминая имен Даны или Гинни, о том, что удалось выяснить по делу Вудров. Прайс прослушал рассказ с отсутствующим видом. Если судья Мосс и ее помощник ожидали, что Прайс сломается и сознается во всем, то их постигло разочарование. «Я ничего не услышал, кроме догадок и слухов», — выдавил из себя Прайс, когда Брэд закончил. «Этого у нас не примет ни один суд». «Наша конференция отнюдь не судебное заседание, Миллард», — напомнила тихо Фелиция. «Слухи там не играют роли, но играет роль здравый смысл. И мне кажется, наших коллег шокирует, так же, как и меня, информация о том, что случилось на корабле, и о попытках тебя самого и твоего приятеля по колледжу прикрыть это дело. Возможно, частью этих попыток было и покушение на меня. Скажи, Миллард, что ты будешь делать, когда член Палаты представителей начнет против тебя процедуру импичмента? Какую ты и Деннис Мастерсон примените маскировку, когда правительство и пресса будут рассматривать это грязное дело под микроскопом?» С лица Прайса улетучилось выражение самодовольства, и Брэд мог сказать, что наконец разобрался в позиции судьи. «Благодарю за помощь, Брэд. Почему бы вам не оставить меня и судью Прайса и наедине, чтобы мы продолжили нашу беседу?» Брэда мучили противоречивые чувства. Он больше не хотел иметь дело с Чайна Си, но не хотел, чтобы его босс оставалась наедине с человеком, который мог ее убить. Мосс заметила его сомнение. Она улыбнулась. «Все будет хорошо, Брэд. Ступайте. И скажите Кэрри, что я не хочу, чтобы мне мешали». Брэд вышел и передал Кэрри указание Мосс. Завернул за угол и собрался войти в свой кабинет, когда ощутил вибрацию мобильного. Хотел было определить, кто звонит, но чуть не столкнулся с Гэрриет Лезек. «Виноват», — извинился Брэд. «Ничего». Гэрриет быстро исчезла в конце коридора. «О, Кейт!» — приветствовал Брэд внезапно появившегося агента ФБР. «Не рассусоливай. Просто скажи, да или нет. Гэрриет Лезек в кабинете?» «Она только что вышла». «А что?» «Это злоумышленник. Настоящая Гэрриет Лезек убита несколько месяцев назад». «Господи! Я спущусь в гараж суда. Вернусь через несколько минут». После ухода Кейта Брэд вспомнил, что судьи Мосс и Прайс остались наедине, а Гэрриет двигалась в направлении офиса Фелиции. Он бросился в обратную сторону, рванул дверь приемной. Несколькими мгновениями ранее Кэрри сидела на своем месте, но сейчас ее не было. Затем он заметил ногу, торчавшую из-за стола. Брэд обошел стол и обнаружил секретаршу судьи, распластавшейся на полу. Он быстро присел на колени и нащупал ее пульс. Убедившись, что она жива, Брэд кинулся к двери кабинета судьи Мосс и распахнул ее. Гэрриет стояла посреди комнаты, нацелив пистолет на Прайса и Мосс. Она повернула голову в сторону Брэда, и в тот же миг судья Прайс понесся через комнату с рвением, которое он проявлял десятилетия назад на футбольном поле. Гэрриет повернула к нему голову и выстрелила. Прайс пошатнулся, но он был достаточно близко, чтобы мертвой хваткой схватить Лезек. По инерции оба рухнули вниз. Когда они ударились об пол, правая рука Гэрриет прижалась к ее бедру, а ствол пистолета был направлен вниз вдоль ее ноги. Прайс держал ее так крепко, что она не могла повернуть ствол в его направлении. Брэд поискал взглядом предмет, способный послужить оружием. Затем схватил тяжелый молоток судьи, который Фелиции Мосс подарили в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Прайс и Лезек все еще боролись на полу. Рана судьи сильно кровоточила, и он слабел. Лезек сумела немного оторвать его от себя и попыталась сесть. Брэд обрушил молоток на ее голову. От удара из головы брызнула кровь. Лезек повернула голову в сторону Брэда, и он нанес ей удар молотком в лицо с такой силой, что отлетела головка молотка. Лезек обмякла, но все еще держала пистолет. Брэд наступил ей на запястье, и ее рука разжалась. Едва он отшвырнул ногой пистолет, как Лезек схватила его лодыжку и рванула ее вверх. Брэд опрокинулся ничком, Лезек сбросила с себя Прайса. В это время Брэд встал на колени. Лезек снова повернула к нему лицо. Рукоятка молотка была заострена там, где отлетела его головка. Брэд не колебался. Он вонзил острие в шею Лезек. Оттуда фонтаном забила кровь, и она старалась зажать рану ладонями. В это время открылась дверь, и в комнату вбежал Кейт Эванс. За ним следовали два копа из полицейского подразделения Верховного суда вместе с рыжеволосой женщиной, которую Брэд раньше никогда не видел.